Глава 10. Кюц. Октябрь 1940 года. В своем замке в Уазе баронесса де Ланглад вернулась к привычной жизни. В этой глубинке она чувствовала себя в гораздо большей безопасности, чем в парижском особняке. Здесь она заново открыла для себя преимущество тишины. По утрам она совершала долгие прогулки по лесу и проселкам. Природа стала для нее убежищем и мерилом времени. Наблюдение за сменой сезонов в столь хорошо знакомой ей местности позволяло отвлечься от тягостного настоящего. Однако она вернулась к общественной работе в Красном Кресте, поскольку считала, что, представляя одну из известных и богатых семей региона, обязана подавать пример солидарности. Ее будни были заняты раздачей одежды нуждающимся и подготовкой посылок для военнопленных. В первых числах октября Люси прочитала в газете, что оккупационные власти издали приказ, согласно которому евреи северной зоны должны были обратиться в субпрефектуру своего округа, чтобы зарегистрироваться в специальном реестре. Она не совсем понимала, к чему все это ведет. Впрочем, она не была удивлена. Ничто ее больше не удивляло. В конце концов, ситуация была настолько необычной, что вполне могла оправдать принятие чрезвычайных мер. Без малейшего раздражения или сомнения она спокойно сообщила сыну, что собирается пойти в городскую администрацию и встать на учет. Молодой барон, который, как и она, следил за объявлениями о положении евреев, ожидал от матери большего сопротивления этой вопиющей несправедливости. «Но вы же не еврейка!» — воскликнул он. Произнося эти слова, он заметил в глазах матери непонятное замешательство. Люси не ответила, что выглядело как признание. Ее сын никогда прежде не решался напрямую затрагивать эту тему, а тем более озвучивать подобные слова в ее адрес. Вопрос о своем происхождении она воспринимала как нечто интимное и не считала достойной темой для разговора. Она категорически отказывалась разделять это бремя с сыном. Да и что он в этом смыслил? «Подумайте еще пару дней. По крайней мере, спросите совета у вашей сестры», — мягко произнес он. Прошло несколько дней, в течение которых Люси изучила ситуацию со всех сторон. Текст декрета о статусе евреев был предельно ясным. Евреем считается любой человек, родившийся от трех еврейских бабушек и дедушек или от двух еврейских бабушек и дедушек, если он при этом состоит в браке с евреем. Обойти этот пункт было невозможно. Она всегда соблюдала законы, и вообще ей никогда не приходилось жаловаться на власть. Отказавшись от участия в переписи, ведь речь шла именно об этом, она рисковала навлечь на свою семью неприятности. А этого она никак не могла себе позволить. Так что решение было принято. Неделю спустя сын отвез ее в Компьень. Они ехали по пустой трассе. Большинство автомобилей было реквизировано. Лангладам, тем не менее, удалось сохранить старый «Ситроен», прежде запертый в амбаре, и теперь, скользя по мокрой дороге, машина пробивалась сквозь густой туман, который не могло рассеять бледное осеннее солнце. Сын припарковался перед воротами внушительного каменного здания с серой сланцевой крышей. «Оставайся здесь», — сказала ему Люси. «Мне лучше пойти туда одной». И она неторопливо вышла из машины. Надев фетровую шляпу и взяв подмышку небольшую сумочку, она прошла через ворота на передний двор. Затем ее силуэт скрылся в административном здании. В кабинетах субпрефектуры она была завсегдатаем. Ее филантропическая деятельность в интересах немощных и нуждающихся всегда вызывала одобрение как ценное дополнение к усилиям со стороны государства. Однако до сих пор она посещала эти помещения лишь в качестве гости, по случаю официальных памятных мероприятий или вручения почетных наград за сельскохозяйственные достижения. Такая провинциальная светская жизнь была ей по душе. Она предпочитала здравый смысл этой сельской знати непримиримой суровости парижских салонов. На этот раз ее визит имел совсем другую цель. но она постаралась не потерять ни капли своего обычного самообладания. Войдя в большую комнату, охраняемую жандармом, она прошла к небольшому окошку, за которым стоял сотрудник в темном костюме. Не успела она представиться, как служащий поднялся со своего места. «Госпожа баронесса», — учтиво произнес он, — «пожалуйста, подождите, я доложу о вашем приходе моему начальнику». Ее провели наверх, в уютный кабинет, где выстроились кучи папок. Руководитель канцелярии, плотный усатый мужчина в очках, почтительно поприветствовал ее и предложил присесть напротив него. «Баронесса, я польщен вашим визитом. Скажите, что привело вас сюда сегодня и чем я могу вам помочь?» — поинтересовался он, не скрывая любопытства. «Я пришла встать на учет», — просто ответила Люси. «Встать на учет?» — рассеянно переспросил чиновник. Он снял свое пенсне, как будто этот жест мог ему подсказать, о чем говорит посетительница. «Я пришла, чтобы соблюсти требования декрета», — вздохнула Люси, раздосадованная тем, что приходится разъяснять очевидное. «Декрета?» — негромко повторил ее собеседник. «Да, разумеется, декрет». Начальник канцелярии, в конце концов разобравшийся в ситуации, извинился и вышел, попросив ее немного подождать. Несколько минут спустя Люси вошла в кабинет супрефекта. Он тепло поздоровался с ней и пригласил располагаться на диване в центре комнаты. Люси была польщена. Такого приема у него обычно удостаивались особо важные посетители. «Баронесса, начальник канцелярии рассказал мне о щекотливой ситуации, которая привела вас сюда сегодня. Я хочу, чтобы вы знали, мы помним и ценим доброту и щедрость, которую ваша семья проявляла к нам. Однако мы не можем делать исключений, поскольку долг требует от нас применять, разумеется, с осмотрительностью и должными принципами гуманности, установленные правила. Эта формальность будет соблюдена с максимальной деликатностью». «Господин супрефект, я здесь не для того, чтобы просить об одолжении». «Конечно, я вовсе не это имел в виду». Ее собеседник выглядел смущенным. «Вам, как достойному человеку, не о чем беспокоиться», — успокаивающе продолжил он. «Я и не беспокоюсь», — ответила она, заставив себя улыбнуться. После этого Люси перешла в соседний кабинет, где начальник канцелярии, с которым она говорила ранее, задал ей несколько вопросов для уточнения информации, необходимой для постановки на учет. Казалось, баронесса чувствовала себя менее неловко, чем ее собеседник, который, очевидно, сам никогда прежде не занимался подобными делами. Люси быстро ответила на все вопросы. Девичья фамилия — Штерн, в замужестве — Жиро де Ланглад, имя — Люси Эрнеста Генриетта, дата и место рождения — 20 октября 1882 года, Париж, 8 округ, гражданство — французская. Профессия — отсутствует. Место жительства — Кюц. Затем он попросил у нее удостоверение личности и, взяв печать с круглой подставки, уверенным жестом проштамповал его. 5 ярко-красных букв отпечатались рядом с ее фотографией. 5 букв, вынесших ей окончательный вердикт. Административный вердикт, в котором она изо всех сил пыталась найти хоть какой-то смысл. «Жвив!» «Еврейка, французский». На улице начал накрапывать дождик. У Люси не было зонтика, и она поспешила к машине, где ее ждал сын. Как только они отъехали, дождь усилился. Дворники со скрипом двигались по запотевшему ветровому стеклу. Они ехали по авеню Рояль, мимо Компьенского дворца. По площади шли немецкие солдаты. Люси не стала подробно рассказывать сыну о том, как прошел ее визит в супрефектуру, а он не осмелился расспрашивать. Она лишь сказала, чтобы ободрить его. Супрефект подтвердил, что нам не о чем беспокоиться.